янычары Гасан-аги, хоть и были чужими для хавашей Топкапы, оказались на перекрестках всех таинственных вестей, слухов и званий, и в короткое время стали обладателями этих сокровищ, не прилагая к этому, собственно, никаких усилий. Странно устроен человек. С невероятной жадностью гребет он к себе все на свете, безмерно страдает, когда ему чего-то недостает, но еще больше страдает, если не может тем или иным способом избавиться от добытого с таким трудом. Растранжирить деньги, перепортить вина и яства, похвалиться только ему известными тайнами, промотать попусту всю свою жизнь. Надо ли удивляться, что развращенные толпы султанских придворных, различными способами добывая известия и новости, спешили поскорее поделиться ими, похвастаться своей осведомленностью. И часто получалось, что уст для тайных шепотов было намного больше, чем алчных ушей для выслушивания их. Так как же должны были обрадоваться все эти сплетники и болтуны, заметив появление свежих людей, еще не испорченных, не пресыщенных запретной осведомленностью, еще не впутанных в неизбежные интриги и коварства. На людей Гасан-аги валилось все подряд. Кто украл барана, в чей гарем прокрался молодой хаджа, кого тайно утопили в Босфоре, какой посол прибыл, а какой еще в дороге, сколько потратил Каджа Синан на строительство Джами и Селима, и сколько еще потратит, где взбунтовались кочевники Юрюки, какой величины рубин послала султану мать французского короля Франциска, чтобы Сулейман освободил его из плена. Привыкшие к послушанию своим агам, янычары несли эти вести Гасану. Тот, переполненный до краев этим неожиданным добром, шел к султанше и передавал ей все. Не избалованная ничьим вниманием, кроме внимания султана, не привыкшая к выслушиванию такого множества вестей за эти несколько лет гаремной жизни с ее суровой замкнутостью, отвыкшая от тревог, величия и мелочности мира, Роксолана поначалу даже растерялась от такого наплыва вестей, среди которых были и такие, о которых не знал даже султан. А потом ужаснулась своему прежнему неведению, своему равнодушию, своему пятилетнему забытью. Забыла обо всем на свете, жила только для себя, заботилась о собственном освобождении и вознесении, освобождалась и возносилась, и все равно пребывала в угрожающей близости к насилию и смерти, неведомой, но вечной опасности то от Валиде, то от великого визиря Ибрагима, то от янычар, то от великого муфтия, то от самого презренного гаремного евнуха. Трех вещей жаждет прежде всего человек. Первое — жить. Всегда, хоть на день или на час больше другого, но жить. Жить. Второе — быть счастливым. Счастье можно найти даже в страдании. Если это страдание от любви или ненависти, можно быть счастливым и умирая. Но когда умираешь, борясь, превозмогая, побеждая, любовь может стать величайшим счастьем. Но как же много нужно еще для этого, ибо не одной только любовью жив человек. Поэтому неизбежно выплывает третья предпосылка человеческого существования — знание. Даже ребенок не хочет жить в незнании. Жить, чтобы искать истину, и в этом счастье. Может ли быть истина в любви? И достаточно ли одной только любви для утоления ненасытной человеческой жажды знаний? Тогда можно было бы спросить иначе. Может ли волна быть морем? Гасан приходил, кланялся издали, сопровождаемый неотступным Кизляр-агой Ибрагимом, нависавшим над ним как воплощение подозрительности и недоверия, и, смешивая слова турецкие и украинские, пересказывал Роксолане услышанное.